Глава 18. Пусть те падлы, что умудрились обломать мне такое смакование ощущений после секса, уже начинают молиться. Времени на взывание к высшим силам у них много не будет. Это же просто слов таких не знаю, что за секс был. И какой тварью нужно быть, чтобы обломать это? Инка, наваждение сладкое ты, а не баба. Руки трясущиеся так и тянутся беспрерывно трогать все. Ловить каждый отклик, ответную дрожь, на которой щедра сверх меры. Чудилось, не кончу просто, а сам весь кончусь. Но не факт, что и в процессе не сдохну, и в гроб положат с дебильной довольной улыбкой. Нормальный мужик переживет разве подобный взрыв мозга, не-а? И пытаться не станет, потому как хоть чуть такое притормаживать. Дураком на всю голову быть. Не отказываются от подобной роскоши. Потому как не каждому даже раз в жизни такого перепадает. Нет, Инка, я в тебя теперь так вцеплюсь. Только с кишками моими вырвешь. Держась в неосвещенной фонарем части двора, пошел неслышно к воротам. Но тут краем глаза засек сзади движение. Едва не атаковал, но вовремя разглядел. Антоха, да еще и с пушкой в руке. Я ему молча сделал страшные глаза и ткнул в сторону дома. Но парень упрямо мотнул головой. «Я страхую», — одними губами прошептал он. А в забор опять заколотили, причем явно чем-то металлическим. На ум пришло рукояткой пистолета. «Девчонок, иди страхуй». «Тихо», — велел я. «Там Лиска, она справится». «Ломаем», — донесся незнакомый мужской голос с улицы. «Вам бы все ломать, здесь не лес глухой. Соседи вон глазастые кругом». Раздраженно ответил ему женский, слышать который уже случилось. «Стучите еще, дома он должен быть». Я шагнул к калитке и, не торопясь открывать, глянул в щель между петлями калитки. «Кто там?» — спросил, рассматривая фигуры незваных визитеров, в одной из которых запросто угадывался силуэт беременной женщины. Ее спутники, как минимум четверо амбалов, явно не подумали о скрытности. Мельтешили перед непогашенными фарами своей тачки, представляя собой прекрасные мишени — пожелай я их перещелкать, как перепелов на охоте в чистом поле. «Илья Иванович Горинов!» Откликнулась тут же Татьяна, и теперь ее голос звучал не как приказное змеиное шипение, а как безобидный звонкий колокольчик. «Ну?» «Я Татьяна Абрамова. Личная помощница Якова Петровича. Откройте, пожалуйста». «Ну, раз пожалуйста». Я открыл и уставился на женщину, явно демонстративно сложившую на выпирающем животе руки. Хороший прием с оттягиванием внимания на самый уязвимый объект. «Чем вызван ваш до неприличия поздний визит?» — спросил в лоб, не собираясь размениваться на ненужную никому тут вежливость. «Ой, простите, мы вас из постели прямо вытащили!» — защебетала Татьяна, окинув меня с ног до головы цепким взглядом. «Мы бы ни за что так не поступили, если бы не экстренные обстоятельства. Понимаете? Мы разыскиваем Инну Кирилловну и Анечку, жену и дочь бывшего вашего командира». «А почему вы разыскиваете ее здесь?» «Слышь, мужик, мозги нам не еби!» Вмешался в разговор амбал слева. «Я твою харю запомнил, это ты, бабу Заб! Заткнись!» Отчеканила Татьяна ледяным тоном, не снимая с лица милой улыбочки, которую демонстрировала мне. «Господин Горинов, мы очень переживаем за Инну Кирилловну. Она так неожиданно и без всяких предупреждений покинула ресторан». «Понимаю ваше беспокойство. Но, однако же, не усматриваю в нем достаточного повода явиться в такую даль, да еще и ночью. Жена командира – взрослая, самостоятельная женщина. И если сочла нужным внезапно уехать, то это ее законное право». По лицу Татьяны скользнула краткая гневная гримаса. «Что, дорогуша, упоминание законных прав так бесит?» «Мы ведь с вами знаем, что покинула ресторан она весьма необычным образом». «И?» «И я так понимаю, у нас с вами разное мнение насчет того, почему именно так получилось». Татьяна держалась завидной невозмутимостью, а вот ее группа поддержки раздраженно топталась все отчетливее. «Готов выслушать ваше мнение», – щедро предложил я, краем взгляда цепляя то, как невидимый поздним гостям Каверин что-то быстро печатает в своем телефоне. «Вы, конечно же, не в курсе, но последнее время Яков Петрович жаловался на определенные странности в поведении Инны Кирилловны. А после похорон все усугубилось. Могли бы мы войти и поговорить обстоятельно и спокойно? Меньше глаз и ушей лишних, да и стоять долго в моем положении тяжело». Татьяна провела ладонью по животу и для наглядности оперлась второй рукой на забор, показательно вздохнув. «Тогда вы могли бы присесть в свою машину и изложить все кратко». Кивнул я на их тачку, которой они почти подперли мои ворота. «Я вас готов послушать, а от соседей мне скрывать нечего». «Ах, как это с вашей стороны жестоко! Держать на холоде беременную женщину!» Я лишь пожал плечами, хотя, само собой, приступ стыда испытал. Это же в любом нормальном мужике на уровне первобытных инстинктов. Женщине в положении помогать и оберегать. Но у этой конкретной женщины хватает оберегателей и хранителей. «А вам не пришло в голову, что сама Инна Кирилловна не хотела бы огласки подобного?» Сделала еще попытку Татьяна, поняв, что не сработало. «И все же», — ответил, отслеживая краем глаза, как ее уже проявивший нетерпение спутник сунул руку под куртку. «Говорите или уходите, мне без разницы». «Слышь ты, чудила!» Зарычал нервный, пихнув Татьяну в сторону плечом и выхватывая из-за пазухи ствол. Я сделал выпад вперед, прихватил его за запястье на полпути, рванул на себя, втягивая во двор, и захлопнул калитку перед кинувшимися к нам подельниками. Долбанул по засову вскользь, одновременно завершая маневр по укладыванию противника мордой в землю и обезоруживанием. Снаружи начали ломиться, вопя матом, и замолотили по железу с новой утроенной силой. Но Татьяна опять взяла все быстро под контроль. «А ну прекратили!» Перекрыл шум ее повелительный голос, и все стихло. Даже брыкавшийся подо мной на земле сучонок притих, перестав изрыгать затейливые матерные конструкции с цветистыми угрозами. «Горинов, давай не будем усугублять!» От прежней звонкой хрустальности в голосе женщины не осталось и следа. «Ты влез не в свое дело, пойми. Эта дура Инка тебя втянула в то, из чего целым у тебя вырваться ни шанса. Просто отдай ее и девчонку нам и забудь. Если денег пообещала, так мы втрое больше дадим». «И не потом, а сразу. Такую сумму предложить можем, ты из этой своей дыры уехать сможешь. Домик у моря купить и лицо у хороших врачей поправишь. Заживешь нормально». «А я наемником никогда не был, Татьяна, и начинать не собираюсь в свои годы. В дыре этой меня все устраивает. Морской климат не люблю, к лицу привык. Еще предложение?» «Ты совсем дурак, блядь!» Подала голос тело с земли. «Ты один, а с нашей стороны толпа со стволами. Думаешь, нас твой забор фуфлыжный удержит? Или пукалка твоя охотничья? Завалим, бабу с девкой заберем, и сгниешь в земле ни за что». «Трое – это не толпа». Ответил и не стал его просвещать, что, судя по их тупому поведению, мне уложить этих троих баранов труда не составит и с голыми руками-то. «И у меня, благодаря тебе, теперь не только пукалка». «Горинов, серьезно, ну что ты один? Можешь против нас и тех, кто за нами стоит?» Поддержала своего громилу Татьяна. «Ой, ну уже какие-то цитаты из дешевых боевиков покатили». «Даже если мы сейчас уедем, то вернемся позже и в другом составе, и все равно получим то, что хотим. Вот только не факт, что ты это переживешь. Вот зачем тебе все это?» Ответить я не успел. Антоха громко прочистил горло и вмешался. «Я, конечно, дико извиняюсь, но у вас крайне недостоверная информация. Илья Иванович и тут не один, и по жизни не в одиночестве». Воцарилась полуминутная тишина. «Ты еще кто такой?» – спросил мужской голос из-за забора. «Не столь важно, кто я. Сколько то, кто придет по вашей заднице и даже по заднице тех самых страшных-пристрашных людей, что за вами так типа угрожающе стоят», – насмешливо продолжил парень. «Для начала это будет группа быстрого реагирования охранного агентства «Орион», что уже в пути с момента вашего появления здесь. Расчетное время прибытия 35-40 минут. Со мной связь каждые 5 минут, дорога одна. Разминуться вам с ними негде, не выйду на связь. А потом...» — перебила его Татьяна. «А потом, в случае вашего упорного непонимания ситуации, вмешается мой папаня, у которого я единственный горячо любимый сынок и наследник капиталов. А вот кто у меня папа, пусть вам сюрприз будет. Неприятный такой, после которого наступит горькое осознание своей неправоты. Жаль только посмертное». Снаружи опять воцарилась тишина. Послышались шаги, звук напряженных, сильно приглушаемых голосов. «Нашего человека отдайте», – велела через минут 5 Татьяна. «Подъем», – приказал я, убирая колено со спины амбала и отпуская заломленную руку. «Вали давай, ствол, считай, потерял». «Не радуйся, сука», – прошипел он, разминая конечность. «Не вдупляешь ты, против кого прешь. В этот раз тебе, может, и подфартило, но это не навсегда. И больше с тобой разговоры говорить никто не будет, все». Он вывалился на улицу, захлопали дверцы машин, взревел движок, и они отчалили. «Это не конец», — проводил я их с Топори мрачным взглядом. «Сто пудов, обязательно еще вернуться хотя бы напакостить», — согласился Антоха. «Но мы тоже не будем на жопе ровно сидеть, Илья Иванович».